Книга вторая, эпизод 12. Госпожа Сише появилась очень вовремя. Ничего не скажешь. Этим она избавила меня от надобности отвечать на каверзные вопросы своей дочери. Ситуация с Кайлой складывалась, прямо скажем, паршиво, хотя ключи от ее комнаты я все-таки взял. Однако долго заговаривать ей зубы будет сложновато. Не знаю, что именно так разозлило госпожу Сише, но я ожидал, что сейчас она обрушит свое недовольство на меня одного, скажет что-то типа: «Какого хрена ты сюда притащился, не гражданин, проваливай!» Но она предъявила претензии не мне, а своей дочери. «Ты что тут устроила, Кайла? Хочешь, чтобы нас лишили гражданства?» И только потом перевела взгляд на меня, неожиданно смягчив тон и слегка улыбнувшись. «Здравствуй, Тайдер. Прошу меня извинить, но дело важное. Я не хочу, чтобы моя дочь наделала ошибок». А вот это было неожиданно. Женщина окинула цепким взглядом зал, проверяя, все ли в порядке, посмотрела на двух морфи и снова обратилась к дочери, вернув голос строгости и убрав улыбку с лица. «Разве ты не помнишь законов, дорогая? Тебе их повторить? Мне казалось, ты вызубрила их наизусть. Ты ведь как-то смогла сдать мне экзамен». У меня даже в глотке запершило от таких разговоров. «Дочь сдавала своей матери экзамен на знание законов республики? Серьезно? Нехило она своих деток строит». Кайла моментально убрала руку с моего плеча и шагнула назад. «Извини, мам, но это важно». Лицо девушки стало суровым, а голос стальным. Сейчас она чертовски походила на собственную мать. Казалось, даже цвет ее волос стал отливать медью еще сильнее, становясь таким же аристократически чистым и ровным, как у матери. «А ты уверена в своих методах?» — уточнила госпожа Сише, мельком покосившись на меня. «Других, увы, нет», — ответила Кайла. «Я хочу помочь моему однокласснику. Ему нужны дополнительные тренировки, чтобы успешно выступить на твоем празднике Морфи. И он меня попросил помочь, а я не стала отказывать. Это для нас выгодно. Ты ведь и сама знаешь, насколько популярным стал Тайдер со своим Морфи. Я сама видела, как на него реагируют люди, пока шла с ним до нашего дома». «А что не так, госпожа Сише?» — встрял я, пока Кайла не наболтала лишнего. «Мы что-то нарушили?» Женщина нахмурилась. Ее тонкие пальцы в белых кружевных перчатках постучали по шляпке, которую она держала. Госпожа Сише подошла ближе и встала между мной и дочерью, как барьер. «Если кто-то узнает, что моя дочь, дочь представителя корпорации торговли, позволила негражданину оживить Морфи вне учебного класса гильдии, то могут возникнуть проблемы. Надеюсь, ты понимаешь, Тайдер?» «Корпорация и гильдия — это две серьезные организации, и любые столкновения между ними могут дорого нам обойтись. Если кто-то из гильдии узнает, что сделала моя дочь при моем участии, то пострадает вся моя семья, нас могут лишить гражданства». Она надела шляпку, привычным жестом поправив поля. А сама тем временем оценивающе скользнула взглядом по моему телу. «Ты действительно обратил на себя внимание, спорить не буду. Но беспокоиться о лишении гражданства тебе пока рановато, уж извини. У тебя и так гражданства нет. Но, с другой стороны, негражданин за использование морфи вне ученического класса гильдии может быть наказан куда суровее, чем все остальные. У тебя могут что-то отнять. А что у меня могут отнять, если я ничего не имею? Жизнь, например». Негромко ответила госпожа Сише, но тут же добавила: «Но до этого, конечно, не дойдет, я уверена. Ты очень ценный коллекционер, и гильдия вступится за тебя перед республикой». Она улыбнулась и тут же стала серьезной, в который раз. «Но у меня могут возникнуть проблемы. Использование морфи негражданином незаконно, и ответственные люди обязаны сообщать о подобных нарушениях незамедлительно». «И вы сообщите?» — в лоб спросил я. «Мам!» — заволновалась Кайла, сразу потеряв деловой вид. «Не надо этого делать, ты все испортишь». Женщина еще раз посмотрела на Мозарта, что стоял сейчас на середине зала рядом с другим Морфи, и загадочным тоном объявила: «А кто сказал, что я собираюсь что-то кому-то сообщать? Я еще не выжила из ума. конце концов, я могу просто не заметить того, что происходит в моем доме, верно? У меня нет глаз на затылке. Это явно означало что-то вроде «выгода для меня значительно перевешивает риски, так что я закрою глаза на некоторые нарушения закона». Я и Кайла переглянулись. «Тогда почему ты на меня наорала?» — возмутилась Кайла. «Для профилактики», — бросила женщина. «Прежде чем что-то делать, ты должна предусмотреть все, каждую мелочь. Неужели я тебя этому не учила?» «Но я все предусмотрела. И даже мое появление в зале в эту минуту?» «Нет, тебя я не ожидала», — сникла Кайла. «Эйк сказал, что ты будешь только в 10». «Значит, ты предусмотрела не все», — припечатала госпожа Сише. «Впредь будь внимательнее и дальновиднее. Это касается всего, что тебя окружает. Меня, твоей сестры, твоих учителей, твоих друзей и твоих...» Она глянула на меня. «И твоих одноклассников, которым внезапно что-то понадобилось». Я посмотрел на них обеих. Теперь понятно, откуда в Кайле Сише такая хватка. От мамы. Видимо, старшей Легии такой хватки почему-то не досталось. Женщина опять улыбнулась мне. «Ты не против выпить чаю, Тайдер? Мне хотелось бы поблагодарить тебя за спасение своей старшей дочери Элегии». Она не ждала от меня ответа, поэтому сразу же развернулась и отправилась к выходу. «Скажу Эйку, чтобы он накрыл стол в гостиной». Стремительным шагом госпожа Сише покинула зал, оставив двери распахнутыми. «Какая роскошная дамочка! И формы! Ты заметил, какие формы?» — восхищенно забормотал Готфред. «Может, мы и у нее ключик от комнаты возьмем, а? Ну а что? Я бы не прочь». Я покачал головой, мысленно отправив Готфреда с его хотелками в одно известное место. Тем временем Кайла моментально закрыла двери за матерью и прислонилась к ним спиной. «Извини, моя мама бывает очень настойчивой, порой чересчур». Она с облегчением выдохнула. «Но, похоже, она не против». «Главное, чтобы она никому про меня не сказала», — нахмурился я, оглядывая девушку. Кайла снова стала спокойной и требовательной. Она направилась ко мне, не сводя серых глаз с моего лица. «Она никому не скажет, можешь быть уверен. Матушка хоть и чтит законы республики, но все же за спасение Элегии не станет портить тебе жизнь. И себе заодно». Кайла подошла ближе и уставилась на меня в ожидании. «Ну так что? Ты скажешь мне, кто такая Тхаги?» «Опять она за свое. Я решил, что пора бы определиться с Кайлой Сише и сделать из нее союзника, а заодно перевести ее внимание с Афены и Тхаги на себя одного. Какой бы предусмотрительной она ни была, у нее имелись и слабые места». Я мягко взял ее за локоть и притянул ближе, а затем наклонился к ее уху. «Я не знаю, кто такая Тхаги. Давай лучше вместе поищем о ней информацию в твоей библиотеке. Теперь мне тоже интересно, кто она такая. Но все же кое-чем я смогу тебе помочь, если и ты поможешь мне». От моего прикосновения девушка на секунду замерла, после чего перешла на шепот. «Ты одаришь меня божественной силой, как Афену? Я помогу тебе получить божественного слугу. Ты же хотела такого, как Мозарт?» Она лизнула губы и перевела дыхание, прижимаясь ко мне теснее. «Хотела? Ну вот. Только это дело не быстрое. Тебе нужны тренировки, как и мне. А еще ты должна обо всем молчать. Любое твое слово все испортит и подвергнет риску всю твою семью. И тогда ни о какой охоте на богов не будет речи, ты же понимаешь?» Она кивнула. Я взял ладонь девушки и провел большим пальцем по ее белому перстню-накопителю с прозрачной жемчужиной. Кайла горячо выдохнула и все-таки не удержалась, подставила губы для поцелуя, прошептав: «Я ни за что тебя не выдам, клянусь». «Умница! Вот теперь ты все предусмотрела». Я чмокнул девушку в уголок губ, отпустил ее руку и отстранился. «А теперь пошли пить чай. Не будем нарушать законы». Она пристально посмотрела на меня, будто вдруг отойдя от наваждения. «А ты умеешь вести переговоры, Тайдер. Но все же не забывай, что не стоит водить меня за нос». И не собирался. Мы отправились в гостиную, но прежде я дал обоим Морфи указание продолжить бой с оставшимся холодным оружием, что имелось в арсенале Сише. «Тайдер, у меня идея!» Вдруг остановила меня Кайла. «А что, если попросить мою маму с тобой сразиться? Ну, для тренировки». «Сразиться?» Видимо, у меня был такой ошарашенный вид, что Кайла решила сразу все прояснить. Она ведь тоже коллекционер. 5-го яруса мастерства, между прочим. Она сражалась раньше, убивала грувимов. Но когда ушла из гильдии в корпорацию, то больше своим морфи не пользовалась. А он у нее крутой. Как раз выстоит против твоего Мозарта. Ему в противнике ведь нужен кто-то посильнее. А ее мама оказалась полна неожиданностей. Я даже не представлял, что такая хрупкая женщина, вся из себя аристократка, в платье из шелка, шляпке и кружевных перчатках, боевой маг-коллекционер в прошлом. Да еще и 5-го яруса мастерства, а это не пустяки. «Ну вот», — сразу встрял Готфред. «Тогда тем более надо ключик от ее комнаты добыть. Ух, во славу вечной ярости!» Чтобы его не слушать, я снова обратился к Кайле. «А почему она ушла из гильдии?» Та покачала головой. «Не знаю. Она никому не сказала, почему вдруг ушла. Просто ушла, и все. Я больше не видела маму рядом с ее морфи. Они все заперты в подвале. Но на днях я случайно заметила, как мама тайком надевала свой накопитель. Мне кажется, она скучает по своему боевому прошлому». Это была занятная информация. Очень даже. Но пока пришлось отправиться любезничать за чаем. И это чаепитие я решил использовать по максимуму. Наверное, впервые в этом доме высокопоставленная гражданка сидела за одним столом с негражданином как с равным. «Тайдер, позволь выразить тебе свою бесконечную благодарность за спасение моей старшей дочери». Сразу же приступила к главному госпожа Сише, как только я и Кайла уселись за стол. «Ты был невероятно смел и не побоялся уничтожить стольких грувимов, чтобы добраться до наших девушек-картографов, а потом еще и вывел их из пещер». Она подала знак Эйку, стоявшему у дверей. Парень подошел ко мне с подносом, на котором лежала длинная и узкая коробка, перевязанная синей лентой. «Прими от нас небольшой подарок», — улыбнулась женщина. «Это от всей нашей небольшой и скромной семьи». Насчет скромной она, конечно, погорячилась, чего уж. «Спасибо». Я забрал с подноса коробку и сразу же стянул ленту, заглядывая внутрь. Кайла заглянула туда же вместе со мной, но госпожа Сише многозначительно кашлянула, и ее дочь сразу выпрямилась, изобразив аристократическую манерность. В коробке лежало то, чего я вообще не ожидал получить от такого человека, как госпожа Сише. Это был меч. Короткий, меньше метра, украшенный черным камнем на эфесе и монограммой на клинке. В сплетенных вензелях угадывались начальные буквы моего имени — Т.Л. А за ними шла фраза «Бойтесь даже боги». «Вот это неплохо!» — оценил Готфред. «Ты посмотри, как она нас радует. Эта женщина просто создана для того, чтобы мы сделали ей хорошо». «Заткнись, Готф!» — прошипел я мысленно. «Задолбал! Не мешай мне ради бога!» «Ради какого бога? Ради всех, которых знаешь!» «О, ну это слишком много, я на такое не готов. Поверь мне, я знаю таких богов, ради которых вообще ничего делать нельзя». Тем временем госпожа Сише внимательно за мной наблюдала. «Нравится?» — поинтересовалась она. «Я заказал этот меч и гравировку сразу же, как только узнала о спасении Элегии. Я взял меч из коробки и внимательно осмотрел клинок, сделав вид, что я в них разбираюсь. Спасибо, госпожа Сише. Это прекрасный подарок». А Готфред в очередной раз не забыл добавить пару фраз. «Слушай, это, конечно, хорошо, но как же моя коса? Она разве не прекрасна?» Но начинается. Пришлось мысленно ответить ему. «Коса очень крутая, Готф, но это твое оружие, а меч будет только моим». Тот ничего не стал добавлять, только хмыкнул. «Я же подумал о том, что меч для меня точно лишним не будет. Ведь когда наши с Готфредом сущности разъединятся, то его оружие вряд ли со мной останется. А вот меч никуда не денется. А в этом мире без оружия лучше не ходить. Так что меч мне точно пригодится. Осталось только научиться им пользоваться». Госпожа Сише заулыбалась шире, откинувшись на кресле и глотнув чай из чашки. «Это магический меч Тайдер. Таким могут пользоваться только коллекционеры. К счастью, по закону республики гражданство не нужно, чтобы владеть подобным оружием. Возможно, наши законодатели просто еще не успели внести это в свод законов». Она рассмеялась, довольная своей иронией и моей реакцией на подарок. Даже ее дочь не ожидала от нее такой щедрости, поэтому уставилась на меч в изумлении. Тем временем Эйк поднес мне другую коробку. В ней лежали кожаные ножны, специально для этого меча. Я вложил меч в ножны и вернул на поднос Эйка, чтобы потом забрать, после чего еще раз поблагодарил госпожу Сише. Понятное дело, что она, как и ее дочь, тоже чего-то от меня хотела. Но пока она не приступила к своим хотелкам, я ее опередил. «Расскажите о празднике Морфи, госпожа Сише. На что можно надеяться во время выступления? Вы ведь не просто так меня туда пригласили?» «Люблю деловых людей», — улыбнулась она. «Зачем тратить время на глупую болтовню о погоде, верно?» Госпожа Сише склонилась над столом и негромко сказала. «Этот праздник Морфи будет особенным, господин Ласгален. Я настояла, чтобы в нем поменяли правила. Раньше со своими Морфи выступали только граждане, потому что не гражданам нельзя владеть боевыми слугами. Так гласит закон республики. Но в этот раз все будет иначе. Настолько иначе, что это изменит многое». Она отпила чай и поставила чашку на блюдце. Ее внимательный взгляд тем временем считывал все мои реакции, и я ощущал себя будто под микроскопом. «В этом году мы поделим соревнования на два этапа», — продолжила госпожа Сише. «Вначале будут выступать не граждане, и мы разрешим им оживить морфи, чтобы использовать их для поединков. Мы предоставим им свободных морфи, дадим по накопителю с одной душой и объявим о том, что все они будут соревноваться за право сразиться с морфи-богом Мозартом и негражданином Ласгаленом. В какой-то мере это будет считаться нарушением закона, и поначалу мне не хотели согласовать эту поправку. Но я добилась своего, потому что все предусмотрела». «И зачем вам эти сложности?» — спросил я. Ее красные губы тронула улыбка, такая мягкая, в то же время ироничная. Эта женщина явно любила играться с огнем. Морфи, как боевое оружие, теряет популярность. И сами коллекционеры постепенно лишаются былой славы. Сейчас армия все чаще использует ревмарендера и других магов. Коллекционеров слишком мало, чтобы армия делала на них ставку. Но, на мой взгляд, республика многое теряет, не давая права негражданам владеть морфи. Мне необходимо обратить внимание общественности на эту проблему. Я хочу показать, что неграждане могут быть полезными не только как простые работники, но и как боевые единицы. Таких неграждан накопилось очень много, а ведь маги-коллекционеры довольно редко рождаются. Она опять наклонилась ко мне и понизила голос. «И ты поможешь мне в моей игре. У тебя есть особые привилегии. Ты не гражданин, но при этом тебе разрешено владеть морфи с богом. Во-первых, ты можешь стать ярким примером того, чего может добиться негражданин, если он ценен для республики как воин. А во-вторых, если все получится, то корпорация торговли получит огромный госзаказ на производство морфи для каждого коллекционера в республике. Ведь сейчас далеко не все они владеют слугами, потому что это им не по карману. Гильдия, конечно, закупает слуг, но не в тех объемах, в каких бы нам хотелось. А после твоего выступления, грандиозного выступления, морфи снова станут популярными. Если ты, конечно, покажешь хороший бой. Нет, не так. Этот бой должен стать легендарным, чтобы о нем говорили. Она многого от меня хотела, но при этом намекала на возможность и мне получить то, чего я хочу. «Я могу рассчитывать на гарантированное гражданство?» — прямо спросил я. «Да, если сделаешь все как надо. Ты будешь последним из неграждан, кто выступит на празднике перед боем мастеров. В противнике тебе достанется победитель группы неграждан. Это будет захватывающе. Все привыкли наблюдать за битвами мастеров, но еще ни разу зрители не видели битву двух сильных неграждан. На празднике Морфи ты должен будешь показать своего Мозарта во всей красе. Твой поединок будет объявлен как особенный. Представляешь, сколько народу придет посмотреть на поединок настоящего бога?» «Да уж, тут она была права. Это будет аншлаг». Женщина опять улыбнулась, и что-то в ее глазах заставило меня напрячься. Она явно не все мне сказала, готовя главное напоследок. «А в-третьих?» — с напором спросил я. «Есть ведь еще и в-третьих?» Госпожа Сише перевела взгляд на дочь, которая все это время сидела смирно, не влезая в наш разговор. «Коллекционер Лазгалан мне нравится», — сказала женщина. «Я не против, если он будет проходить через твою комнату, дорогая. Но исключительно для того, чтобы пройти. Не стоит испытывать судьбу и нарушать законы. Но на будущее я бы рассмотрела для тебя его кандидатуру, если он добьется успеха, конечно. Но тут ты можешь не сомневаться». Я прочистил горло, намекая, чтобы меня перестали обсуждать в моем же присутствии. «Тайдер, прости нам наши маленькие женские слабости», — мило улыбнулась госпожа Сише. «Хорошая партия для дочери, дело ее матери в первую очередь. И тут я все должна предусмотреть». «Так что насчет в-третьих?» — напомнил я серьезно, пока меня тут же не женили заочно. «Мне их маленькие женские слабости были до одного места». «А в-третьих?» — добавила госпожа Сише. «Ты, Тайдер, продемонстрируешь зрителям один из своих уникальных навыков. Это вселит в наш народ веру в победу». «Я не понимаю, о чем вы. Поясните конкретно». Она перестала улыбаться и снова стала похожа на стальную леди. Да уж, какой бы хваткой ни была ее дочь, до собственной матери ей было далеко. Госпожа Сише элегантно взяла чашку с блюдца и сделала глоток, манерно и медленно, а затем поставила обратно. Из-за тишины гостиной и напряжения стук стекла о стекло показался громче обычного. «Думаю, для тебя это будет не так сложно, Тайдер. Ты ведь уже совершал подобное». Она посмотрела мне в глаза и, наконец, озвучила свое главное требование. «Ты освободишь бога гор из тела Морфи на глазах у всех, затем вернешь его в свой накопитель, а потом снова вживишь обратно в тело Морфи. Пусть люди увидят твою мощь, пусть увидят, что боги не всесильны». «Нет». Я поднялся из-за стола и уже собрался уйти, показав, что она перегибает. «Всего хорошего, госпожа Сише». Готфред сразу занервничал. «Эта роскошная дамочка сама-то поняла, что сказала. А вот хитрая стерва». Судя по ее лицу, она отлично понимала, о чем просит. Еще как понимала. «Погоди, Тайдер, не уходи. Я погорячилась». Сразу сдалась госпожа Сише. «Если ты не согласен, то не будем этого делать. Это было лишь предложение, только и всего». Голос у нее при этом оставался спокойным и уверенным. Она не удивилась тому, что я отказался, но почву все же решила прощупать, на всякий случай, чтобы все предусмотреть. «Ты ведь понимаешь, что тебе лучше со мной сотрудничать, верно?» — добавила госпожа Сише. «Я могу быть для тебя полезна, и ты поможешь мне совершить задуманное. Это не моя прихоть, это спасение республики. За Морфи будущее, и мы это докажем». Я нахмурился. «Мы... это я?» Женщина покачала головой. «Нет, мы — это мы. Ты, Мозарт, я и корпорация торговли. Я сделаю все, чтобы ты получил гражданство. Это будет невероятная мотивация для остальных неграждан требовать себе Морфи. И тогда республика уступит им, боясь народных волнений». «Вы затеяли опасную игру, госпожа Сише, и впутываете в нее меня. Тебе это выгодно?» — серьезно произнесла она. «И ты почти ничем не рискуешь. Если ты проиграешь поединок, то пострадает лишь твоя репутация. Но если выиграешь, то получишь не только гражданские права и возможность управлять любым Морфи. Ты станешь новым символом победы, которого мы лишились, когда нас предал Артазар, утренняя звезда. Республика станет считаться с тобой». Она поднялась с кресла, подошла к Эйку и забрала с подноса меч в ножнах, после чего принесла его мне. «У нас с тобой одна цель, Тайдер. Мы хотим победить богов. Разными средствами, но все же. В конечном счете корпорация и гильдия служат одному государству и не допустят его гибели. Ее дочь наблюдала за нашим разговором, внимательно слушая каждое слово. Пару раз она хотела что-то сказать, но так и не решилась перебить мать. «Это мой подарок». Женщина подала мне меч. «Не оскорбляй меня, возьми его. Это от всего сердца. Для меня нет ничего важнее, чем дети, а ты спас моего ребенка. И здесь из делового человека я превращаюсь просто в мать». Я посмотрел ей в глаза. «Если вы хотите, чтобы я победил, предоставьте мне хорошего противника для тренировки. Разве Морфи моей дочери не подходит? Нет, Моцарт постоянно его побеждает. Мне нужен более сильный противник. Вы, например». Она замерла. «Я?» Казалось, ее сложно выбить из колеи, но все-таки получилось. Она застыла в растерянности. И в то же время я заметил, как тонкие пальцы госпожи Сише крепко стиснули ножны, будто от нетерпения. Женщина быстро пришла в себя, растерянность на ее лице сменилась улыбкой. «Я подумаю. Дай мне пару дней. Такой ответ тебя устроит?» «Устроит». Я кивнул и забрал у нее ножны с мечом. «Все, что мне нужно сейчас, чтобы вы предоставили мне возможности для роста силы и магии. Времени до праздника Морфи немного, и мне нужно успеть подготовить Моцарта». «Все, что угодно, коллекционер Лазгален», — кивнула госпожа Сише. «Моя дочь поможет тебе во всем. Также я скажу нашему садовнику, чтобы он всю неделю, каждый день проставлял тебе трудодни за подработку, чтобы не возникло вопросов, почему ты часто нас посещаешь. Ну, а Эйк будет молчать, как рыба. Ему можно доверять». Я покосился на Дворецкого, поймав себя на мысли, что не стал бы так на него надеяться. Мы оба были не гражданами, но роли в этом доме у нас сильно различались, и из-за этого ко мне могла возникнуть банальная ненависть. А где ненависть, там и подстава. Госпожа Сише посмотрела на дочь. «Любые просьбы господина Лазгалена должны быть незамедлительно переданы мне. И относитесь к нему с уважением, дорогая. Поверь, знакомством с этим человеком ты будешь еще гордиться. Надеюсь, хотя бы это ты предусмотрела?» «Конечно, мама». Кайла поставила полупустую чашку на блюдце. Она была так довольна результатом чаепития, что не сдержала довольной улыбки. А вот мне улыбаться хотелось меньше всего. Да, с одной стороны, это была выгодная сделка, но с другой — серьезный риск. От нарушения законов до публичного поединка, который хрен знает, чем мог закончиться. Выйдя из дома Сише вместе с Моцартом и преодолев около сотни метров по богатому кварталу, я никак не мог отделаться от чувства, что кто-то за мной наблюдает. Ощущение холода на затылке. Не знаю, откуда оно взялось, но чем дальше я шел, тем сильнее это ощущение становилось. «Ты тоже это чувствуешь?» — подал голос Готфред. «Да, очень хорошо чувствую», — ответил я, побеждая в себе желание обернуться. «И мне это не нравится». Не ускоряя шаг, я преодолел последние дома богатого квартала и вышел на улицу, где находились домики попроще, но ощущение слежки не исчезло. Хреново будет, если кто-то прознает о моих делах с семьей Сише. Когда я, наконец, поднялся на крыльцо дома и скрылся за дверью, это чувство пропало. Но когда я увидел, кто стоит в гостиной, то неприятные ощущения вернулись. Меня встретил экзорцист из гильдии Бауч Беласко. Только приходил он явно не ко мне.